81. Как путешествовать на пенсии? Пенсия — это то, что где-то далеко в будущем? К сожалению, многие люди предпочитают не думать о ней. Однако нужно понимать, что энергия со временем угасает, а жить хорошо хочется всегда. Давай разберемся, как устроена пенсионная система, стоит ли на нее полагаться и как стать финансово независимым пенсионером. Как рассчитывается пенсия? Взносы. Пенсионные фонды формируются за счет взносов работников по желанию и работодателей по закону. Обычно это процент от заработной платы, который работодатель перечисляет в пенсионный фонд. Подробная схема отчислений в главе 10. Стаж работы. Чем дольше ты работаешь и делаешь взносы, тем выше будет пенсия. Стажи учитываются служба в армии, уход за детьми, людьми с инвалидностью, пожилыми родственниками. Например, у автора страховой стаж на момент написания книги составляет 5 лет, 9 месяцев и 9 дней, что указано на сайте Социального фонда России. СП равно ИПК умножить на СПК плюс, в скобках, ФВ умножить на КВФБ. СП – размер страховой пенсии в старости. ИПК – индивидуальный пенсионный коэффициент, например, у автора ИПК равно 49,783. СПК – стоимость одного пенсионного коэффициента в день назначения пенсии по старости. В 2025 году СПК равно 145 рублей 69 копеек. ФВ – фиксированная выплата к страховой пенсии. В 2025 году ФВ равно 8907 рублей 70 копеек. КВФВ – коэффициент повышения фиксированной выплаты. Его применяют при отсрочке обращения за страховой пенсией. Получается, что у автора этой книги будущая пенсия на данный момент равна 49,783 умножить на 145 рублей 69 копеек плюс 8907 рублей 70 копеек равно 16 160 рублей 59 копеек. Размер пенсии определяется по специальной формуле, которая учитывает средний заработок за всю трудовую деятельность и количество лет стажа. Есть ли смысл рассчитывать на пенсию от государства? Давай взвесим плюсы и минусы государственной пенсии. Плюсы – гарантированный доход. Социальные гарантии. Помимо пенсии, пожилые люди получают бесплатную медицину в рамках обязательного медицинского страхования – ОМС. Минусы – маленькие выплаты. Во многих странах размер государственной пенсии может быть недостаточен для комфортной жизни. Неопределенность. Изменения в экономике и законодательстве – могут повлиять на размер и условия получения пенсии, а также есть риск, что ее вообще не будет. Как стать богатым пенсионером? Чтобы обеспечить себе классную жизнь на пенсии, стоит спланировать свои будущие доходы и создать резерв. Вот несколько советов. Копи. Чем раньше начнешь откладывать деньги на пенсию, тем больше шансов, что накопишь значительную сумму. Особенно если использовать капитализацию процентов. Создай финансовый план. Разработай стратегию накоплений с учетом желаний, целей и уровня риска. Инвестируй. Рассмотри инвестирование в различные активы – акции, облигации, металлы, недвижимость или фонды. Не забудь про диверсификацию. Занимайся саморазвитием. Чем больше ты знаешь о личных финансах, тем лучше принимаешь финансовые решения. Автоматизируй. Настрой автоматические переводы на сберегательные или инвестиционные счета, чтобы копить без лишних усилий. Диверсифицируй. Попробуй негосударственные пенсионные фонды. Такие есть у многих банков. С их помощью можно составить свой пенсионный план. Твое будущее зависит от твоих решений сегодня.